И тут из лесов выходит имперец. Жуткая, полулегендарная личность. Мастер оперативных комбинаций и тайной войны. Это если прессу читать и телевизор смотреть, тогда еще и не в такое поверить можно. Просто так вышел? Или... Зачем это все вам? В смысле? В прямом. Нафиг вам столько денег? Область купить собираетесь? Да я и так это могу, хоть завтра. Постойте, так вы не за этим пришли? Господи, знать бы зачем. А поподробнее выражаться можете? Он раскрывает рот и некоторое время молчит. Беру бутылку и наливаю ему еще один стакан. Олигарх совершенно на автомате его опрокидывает. Словно воды выпил, даже не поморщился. А Никитин мне говорил: «Это еще что за фрукт? Стоп! Кто мог ему говорить? И главное, о чем? Ну-ка, ну-ка, связь с внешним миром у него прямая или через кого-то?» «Нет, ну, конечно же, прямая, он фигура не слабая, с такими-то деньжищами. Должен на связи постоянно быть. Так, от другой печки пляшем. Он явно кого-то ждал. Ждал за тем, чтобы... Что? Что-то рассказать? Это и по телефону можно. Что-то показать? А что? Что-то передать? Опа, а вот это уже теплее. В таком месте можно многое спрятать. А что именно? Так-так-так. И тут из тайги приходит имперец. Знаковая фигура, которой можно доверять. И он кого-то подобного ждал. Ясен пень, что не меня. Просто не ожидал, что к нему придет настолько раскрученная личность. Но моему приходу был рад и прискакал моментом. Значит, мужику есть что скрывать. И это он не может доверить первому встречному, и второму тоже. А вот такой фигуре может. Причем именно мне. Тот же Петряев, хоть и выше меня на голову, ему вообще не авторитет. Пресса, будь она неладна. Сделали из меня какого-то монстра. Так, с этим более-менее определились. Кто такой Никитин? А кто может быть в курсе всего? Ну, или хотя бы многого? Начальник охраны? Командир батальона ВВ? Он с ним давно и многое обязан знать. Так что же говорил вам комбат? И потухшие было глаза олигарха понемногу начинают светлеть. Дальнейший разговор, да разговор ли, скорее уж монолог. Мне передать трудно, но вот такого страшного и неизбывного одиночества я, пожалуй, за всю свою жизнь не встречал. Каково же это ему, выглядеть в глазах окружающих мощной и сильной фигурой, легко сносящей на своем пути все мыслимые и немыслимые преграды, и оставаться в душе своей обычным инженером, не способным даже на спуск пистолета нажать. Я ведь пробовал. Но даже на охоте, когда лось стоял передо мной, не смог выстрелить. Просто не смог. Не знаю, что это на меня нашло. Опустил тогда винтовку и сказал: «Красавец, пусть живет». И никто стрелять не стал. Все со мной согласились. Знаю, такие случаи приходилось видеть и слышать. Только там, как правило, не лоси попадались, хотя тоже весьма немаленькие встречались. Вот когда на наших представителей в Питере наехали, слово-то какое, а? Наехали бандиты и похитили у одного из них дочь. Иначе, мол, крышка, если не заплатишь. Я сам туда прилетел и взял с собой взвод Макаренко со всей техникой и амуницией. 50 000 долларов выложил, чтобы мне этих сволочей нашли. Потом еще 50. Их сдали, свои же и сдали, представляете? И Макаренко тогда туда поехал. Его ребята забрали дочь инженера, да еще двух девушек. Их у кого-то другого похитили. А этих бандитов? А их всех к забору прибили. Гвоздями, длинными такими. Они все потом умерли. А я еще 300 000 заплатил, чтобы расследование уже по этому делу прекратить. Бандиты эти, кстати говоря, всего 20 000 потребовали тогда. Помню я эту историю. В свое время она много шуму понаделала. Вот так и рождаются жуткие слухи о безжалостных олигархах и их подручных. Мужик же всего-навсего не мешал профессионалам свое дело и денег вовремя не зажал. А в итоге вышел главным злодеем. На него тогда тоже косились. Но, на счастье, одна из похищенных бандитами девушек оказалась дочерью директора водочного завода. Место само по себе насквозь криминальное. Основные подозрения на него и легли. Но тот отбоярился, в загранке был и вернулся уже к шапочному разбору. Но вованы, они-то в курсе всего были. Неправильный вывод сделали. Своих Гальшин не сдает. И деньги, они и для этого тоже зарабатываются. Никто и не подумал тогда, что ему просто страшно стало. Сегодня инженер, а завтра... Когда я на переговорах во Франции был, уже местные какие-то деятели подкатили. Мол, ты тут чужой, русский, поэтому делись, иначе что-нибудь отрежем. Ребят своих я взять тогда не мог, чужая же страна. В первый раз приехал, всего не знал. Это уж потом мы освоились. Так местные полицейские, они только руками разводили. Мол, вы русские сами бандиты. Все подряд, вот разбирайтесь. Вас, мол, учить не нужно. Взял я тогда 2 дипломата. Один с деньгами 1050, а по второй положил детскую игрушку. Типа баньки-встаньки и несколько полупрозрачных прямоугольных емкостей с жидким мылом. Его в магазине купил. Только наклейки разноцветные отодрал. Проводов повсюду натыкал, чтоб страшнее было, как в кино. Приехал навстречу. Бандиты ждут. Деньги, говорят, привез. Привез, говорю, держите. И чемоданы отдал. Те обрадовались, спрашивают, а во втором что? Открываю и показываю. Бомба, говорю, 15 килограммов. Те и побледнели все. Ежели, говорю, отпущу ручку, игрушка качнется, всем могила. В смысле, тем, кого найдут и соберут. Чего тебе надо, спрашивают? Да, отвечаю, у меня в кармане телефон работает на передачу. Вот и камера в лацкане пиджака. Полицию, спрашивают, ты навести хочешь? Давай посмотрим, что у тебя выйдет. Да фиг вам говорю. Деньги я вам дал? Дал. Теперь работайте. А что делать, интересуются? Главаря своего, говорю, на куски порвите, чтоб я видел, и камера все записала. Минута на раздумье. Промедлите, и я отпускаю ручку чемодана. Как я только тогда все это выдержал. Да уж. Такое зрелище даже я сам, наверное, сразу бы не потянул смотреть. Словом, проводил я расчувствовавшегося олигарха в спальню, да там и уложил. Никуда мы, естественно, не пошли, в баню тоже. Ему только этого сейчас для полноты ощущений и не хватало. Надо же, как мужика-то развезло. Вот тебе и эффект вагонного попутчика. Видать, почудилось Гальшину, что рядом с ним появился человек, который может с него все эти тяжкие проблемы спихнуть. И не надо больше будет строить из себя супермена. Нужно будет просто работать, делать свое привычное дело.